Часть третья. «Мы вылетаем. Пристегнись». «Ангар закрыт. Куда ты собрался?» «Уже нет». «Быстро ты с ним разобрался». Она заняла одно из пустых мест, и мы взлетели. Мне стало понятно, почему бот запрыгал, когда мы садились. Мингшу умер во время посадки, и Искин перехватил управление в самый последний момент. «Когда мы вылетели, я думал, что отвечать, когда меня запросят диспетчерские станции». Но никаких вызовов от них не последовало, и я без проблем долетел до ангара с челноком. Хорошо, что он оказался недалеко. Подлетая к нашему ангару, я включил на максимум силовую защиту бота и передал управление пушками бота Миле, но это не потребовалось. Бот без всяких помех залетел в наш ангар. Честно говоря, у меня были большие сомнения, когда я открыл трюм челнока, поместится туда бот или нет. Бот поместился, и даже осталось место. Хорошо, что я специально освободил почти весь трюм раньше, переместив большую часть капсул в двигательный отсек. Там после замены двигателей появилось много места. Когда закрылись ворота трюма, я облегченно выдохнул. Все, мы на месте. Как хорошо, что мы вернулись обратно. Здесь нет этого холода и больших гор песка. Не расслабляйся. «Бери Мингшу и тащим его в реаниматор». «Ты думаешь, его можно оживить?» «Нужно попробовать, или, возможно, получится сделать метод копирования». «Помогай тогда, он тяжелый». Мы вытащили его тело и поволокли в каюту. Там быстро раздели и уложили в капсулу. Сразу запустил реанимационные процедуры в автоматическом режиме. «Мила, бери СБшника Кара, уложим его в другую капсулу». Ты же говорил, что им не сделать ментокопирование. Хочу попробовать. Не получится, значит, не получится. Мы его также раздели и уложили в соседнюю капсулу. Другого будем укладывать? Спросила Мила. Давай попробую. Он последовал за начальником. Этот СБшник оказался фанатом холодного оружия. У него нашлось несколько разных ножей в одежде. Все это заинтересовало Милу, и она внимательно рассматривала это оружие. «Сможешь сделать остальным контрольные выстрелы?» «Они ведь мертвые». «А если встанут?» «Ты знаешь, какой яд был использован?» «Нет». «Поэтому нужно добить». «Сделаю». «Делай, а я буду готовить челнок к вылету. Глушилку не выключай пока». «Хорошо». Пригнал дроида и стал отсоединять противоракетный комплекс. Когда все убрал, осмотрелся. В ангаре больше ничего не было. Отправил дроида включить внутренние камеры наблюдения и проверил наружные камеры. Оказалось, что их отключил техник 2 дня назад, и картинки о том, что происходит около ангара, не запечатлелось. Дроид уже включил камеры внутри ангара и вернулся на челнок. Сам последний раз бросил взгляд на пустой ангар и похромал за ним. Мила чем-то занималась в боте. Скорее всего, мародеркой. «Ты как там?» — спросил ее. «Порядок. Мы вылетаем, потом с ними разберешься. Я уже почти закончила. Вещи главы клана сложи в отдельную кучу, потом посмотрю». «Хорошо. Ну, почему ты не снимаешься? Слушай, у нас ведь куча трофеев осталась на планете. Ты предлагаешь вернуться за ними?» «Обидно. Забудь!» Я уже запустил двигатель, когда она пришла в рубку, держа в руках мешочек, из-за которого они друг друга перебили. «Какие красивые, большие!» — сказала девушка, рассматривая их мешочки. «Тебя не смущает, что каждый камень в мешочке щедро полит кровью невинных жертв?» «Они чистые и красивые!» «Это я образно выразился!» «Я поняла. Мы в этом совсем не виноваты. Эти камни будут искать. От них нужно избавиться, но не сейчас. Сейчас это опасно. Никто не знает, что камни у нас. Не будь наивной. Наверняка по всей планете ищут главу клана и эту четверку. Если ты думаешь, что ради того, чтобы им отомстить, то зря». Открыл внешние ворота ангара и неспешно вылетел из него. «Мила, нужно закрепить абордажный бот в трюме». «Так закрепи сам, у тебя там дроиды есть». Пришлось заняться этим, после чего вернуть ангару старые коды доступа и удалить свои защитные программы с Искина. «Диспетчерская вызывает челнок быстрый». «Слушаю», — отозвалась диспетчерская после небольшой паузы. «Запрашиваю пробный полет вокруг планеты для проверки двигателя челнока». Ответа долго не было. Диспетчерская Челноку Быстрый. Облет планеты разрешаю. Отлично, этот трюк и здесь сработал. Интересно, будет погоня? Принял, диспетчерская. Развернул челнок и начал разгон по орбите планеты. Когда меня не стало видно со станции, сменил курс и встал на полосу для разгона. Больше часа не было никакой реакции со стороны диспетчерской на мои действия. Я уже пролетел треть полосы разгона, когда они проснулись. «Челнок Быстрый — это диспетчерская. Ты куда собрался?» «Диспетчерская — это Быстрый. Планы неожиданно поменялись. Запрашиваю разрешение на покидание вашей системы». «Разрешаю. Проваливай». «Премного благодарен». «Вот даже как. Не держим». «Прощай, Аршанг. Надеюсь, мы больше не увидимся». Аширская система ZJ-167965888. В этой системе мы находились третий день. На всякий случай я спрятал челнок в пояс астероида, хотя в системе никого, кроме нас с Милой, не было. В этой системе 8 планет вращались вокруг небольшой звезды. Все планеты были признаны непригодными для колонизации. Астероидный пояс в системе присутствовал, но, видимо, не представлял интереса для шахтеров. В систему они также не прилетали. Транзитные трассы проходили далеко отсюда, и транзитники также в систему не залетали. Именно поэтому я выбрал данную систему. Мне был нужен отдых и лечение. Мне хорошо досталось там, на Аршанге. Лечебная капсула 3 дня меня держала внутри себя и только сейчас открыла свою крышку. «Как ты?» — спросила Мила, когда она открылась. — Значительно лучше. Ты не соскучилась по мне? — Очень соскучилась. Ты не представляешь, как здесь одиноко одной. — Зато безопасно. — Гостей не было? — Нет, никто не прилетал в систему. — Чем ты занималась? — Трофеями, чем еще? — Как думаешь, сколько стоит такой абордажный бот? — Без понятия. — Думаю, миллион, даже больше, он не старый. Тогда мы возместили все убытки, связанные с потерей линкора, и даже в плюсе. Это хорошо. Осталось только Леру найти. А вот с этим все плохо. Пошли в спальню, там поговорим. У нас медовый месяц. Ничто не бодрит так, как хороший секс. А после капсулы я чувствовал себя на все 100. Как будем искать Леру? Спросила Мила. Не знаю. У меня нет ни одной идеи на этот счет. Одна надежда на линкор. Он не иголка в стоге сена. Рано или поздно всплывет где-нибудь. Плохо, что мы совсем не знаем дальнейших планов главы клана. Честно говоря, я вовсе не ожидал такого развития событий, какой там случился. Такого развития событий не ожидал никто. Как думаешь, зачем он их отравил? Не знаю, его чем-то шантажировал СБ. Я смог прочитать у него по губам. «Отпустите ее, я все сделал». «Кого ее?» «Не знаю». «Мама, жена, дочь, сестра. Здесь, возможно, много вариантов». «За что его убили тогда?» «Свидетель. Его не планировали оставить живых. Думаю, СБ вообще не имеет отношения к этому. Это личные дела этого Кара. И никто на станции не знал, что бот вместе с руководством клана прилетел на станцию. Это подтверждается тем фактом, что диспетчерская не спросила меня, кто я и куда полетел на боте». Этот Кар собирался все камушки прибрать себе и повесить убийство на напарника. Но тот это понял и сработал на опережение. Ангар, где все произошло, наверняка СБ принадлежит клану, но оформлен на подставных разумных. Думаю, через него проходит транзит рабов и криокапсул. Когда сеть появится, я проверю, так это или нет. Как ты это проверишь? Записи, сохранившиеся, поищу и посмотрю, что прилетало и выгружалось в этот ангар. «Попробуй». «Знаешь, что мне непонятно? Как этот Кар сумел сработать так оперативно и заставить данного отравителя это сделать? Глава клана доверял ему однозначно, иначе не взял бы с собой». «Не знаю. Возможно, это просто совпадение, и все это готовилось заранее Каром, чтобы закрыть все дела с кланом». «Очень может быть. Сейчас мы это уже не узнаем». «Что сейчас будет?» «Будут искать, куда пропал этот Кар вместе со вторым. Вспомни, как тогда на станции пропал главный инженер, а потом и начальник СБ». «Думаешь, выйдут на нас?» «Все возможно. Но этот кар перед тем, как идти в этот ангар, наверняка подстраховался и отключил камеры. А станция большая, и где его искать, непонятно. Здесь многое зависит от желания его начальства. Может, его искать никто не захочет. А может, наоборот, будут землю рыть и всю станцию перероют. Нам это не важно, пускай ищут. От тела вещей мы сейчас избавимся, и все. Что по руководству клана? Думаешь, их будут искать? Вот здесь я ничего не знаю. Ты не дала ничего узнать о них. Кто они такие, откуда, с кем в руководстве колонии работают? К сожалению, мы ничего не знаем о них. Мы уничтожили этот клан. А дальше что? Хороший вопрос. Вот и я ничего не знаю. Понятно, что там нашли подземный ход и видели бот, улетающий оттуда. Что искать их будут, это понятно. Вопрос только в том, насколько долго и как активно это будут делать. Мне почему-то кажется, что их поищут и быстро успокоятся. Руководству колонии такие скандалы не нужны. Нам это уже не важно. Для нас плохо, если раскопают, что нам достались камни. Тогда охотники за головами точно начнут нас искать ради них. Знаешь, чего я не понимаю? Что? Зачем клан этим занимался? Ты о чем, о грабежах? Нет, о работорговле. Креды, конечно. Не сходится у меня. Почему? Сама подумай. У них в списке было 326 разумных. Хороший раб у аварцев стоит 30 тысяч в среднем. Дороже. Хорошо, давай возьмем 50 тысяч за раба. Это 16 миллионов. Но всех по такой цене ты не продашь. Значит, это 10-12 миллионов. Ради чего рисковать всем и заниматься этим ради 10 миллионов? Думаю, что они не хотели убивать старателей и пытались их захватить и продать. Убить проще. Не нужно с ними мучиться и вести коварцам. Наверняка добыча была и так хорошей. Сами камни и оборудование для их добычи дорого стоят. Мне кажется, здесь ты не прав. Они не хотели их убивать, и поэтому использовали нейротик. Риск большой, а прибыль маленькая. Неразумно, но, возможно, здесь ты права. Кто сказал, что это весь список? Может быть, это только список разумных, которых отправили на линкоре? Возможно. Кстати, что с ментокопированием? Не знаю, я не подходила к капсулам с ними. Давай посмотрим, что из этого получилось. Сказал и через Искин подключился к первой капсуле. Оказалось, что это капсула, где находился Кар. Тут, как говорится, мимо, как я и думал. Запись была пустой. Следующая оказалась капсула с главой клана. Здесь повезло немного больше. Сохранились частичные воспоминания за последние несколько лет. Скопировал их себе на нейросеть и остановил копирование. Второго СБшника было бесполезно смотреть. Там тоже ничего нет, но все-таки решил поглядеть. И, к своему большому удивлению, увидел запись. Она была тоже кусками, и эти куски были большими. Скопировал ее себе и тоже остановил процесс. После чего задумался, почему у одного СБшника получилась запись, а у второго нет. Начал просматривать запись, но меня отвлекла Мила. «Алекс! Алекс!» Она трясла меня за плечо. Пришлось остановить просмотр. «Что случилось?» «Рассказывай, что там?» «У этого СБшника Кара ничего не вышло. А у двух других получилось, но фрагментировано. Сейчас пытаюсь понять, почему так произошло. Скинь мне записи, я сама хочу посмотреть». Потребовала она. «Смотри!» И отправил ей записи. Сам решил посмотреть, какие нейросети у них стоят. Оказалось, что у Кара была специализированная нейросеть, а у второго СБшника самая обычная. Запустил капсулу на извлечение нейросетей и вернулся к просмотру записей. Мне всегда не нравилось, когда я что-то не понимал. И в первую очередь я стал разбираться, почему так. Быстро выяснил, что все просто и банально. Такие нейросети делают исключительно на заказ и доставляют специальным транспортом. Нейросеть не успели изготовить и доставить в СБ-станции. Этот второй СБшник был новичком и отработал в СБ чуть больше полугода. Он действительно понял, что Кар не захочет делиться и порешит его, поэтому он решил подстраховаться и убрать того. Зачем его Кар взял с собой, он не понял, но когда Кар дал приказ прикончить этого кланового, и он его выполнил. Этот клановый, как он понял, был финансистом клана и просил Кары о какой-то женщине. Здесь я не ошибся. Кар ему сообщил, что это они бывшие наемники и могут напасть на них, после чего они пошли к боту. Этот СБшник ничего не знал о том, кто они и откуда. Он прилетел работать в СБ из другой системы и только начал разбираться в работе СБ. К серьезным делам его не допускали, и он пока работал с кем-то в паре. Мне даже его жалко стало, не повезло ему. Запись постоянно прерывалась, выхватывались отдельные куски. Отмотал на год назад и стал смотреть, и опять был немного ошарашен. Быстро выяснил, что этот парень — наемный убийца, причем в розыске на Ашире. Специалист по холодному оружию. Мне еще там, в ангаре, когда он прикончил этого финансиста, его движение показалось профессиональным. Возник резонный вопрос. А, собственно, как он тогда оказался в СБ? Долго и внимательно просматривал сохранившиеся фрагменты и нашел один интересный кусок. На фрагменте был его разговор с другим аширцем. Он тому говорил, что выполнил работу, но у него на хвосте полиция, и он вынужден скрываться. Чем закончился разговор, было непонятно, запись оборвалась. Дальше нашелся еще один разговор с этим же аширцем. В этом фрагменте аширец сказал ему, что он очень плохо отработал, но все равно поможет ему. Тот получит новое имя и будет работать в СБ. Он там должен научиться всему и закрепиться, после чего по приказу ликвидировать не кого-нибудь, а Кара. Запись опять обрывалась. И чем закончился разговор, я не услышал. Кто же этот аширец? И самое главное, он не боялся и не скрывал свое лицо. Может, менять имена и устраивать в СБ на работу? Однозначно, это какая-то спецслужба. Где-то я его видел, вот только где? Мила, ты что смотришь? Запись главы клана, а ты что? Второго СБшника. Там нет ничего интересного. Как раз интересно. Ты знаешь, что он был наемным убийцей и находился в розыске? Не может быть. Может. Как он тогда в СБ очутился? Помогли. Посмотри этот кусок записи. Ты не видела этого аширца раньше? Она недолго смотрела. Видела. Вот, на записи он с главой клана. Она скинула мне фрагмент записи, и я начал просматривать ее. Знакомая каюта. Где это они? Капитанская каюта линкора. Как ты ее опознал? Я, когда его ремонтировал, ни один раз в ней ночевал. Понятно. Разговор у этого аширца с главой клана шел о его разумных. Этот аширец называл имя, а глава клана давал ему краткую характеристику. Середина записи отсутствовала, но в следующем фрагменте было окончание разговора. Начиналась запись с того, что они продолжили обсуждение экипажа. Но скоро этот список закончился, и началось обсуждение дел. Скажи мне, зачем ты устроил весь этот цирк с липовыми наемниками и вооружил их? Спросил его глава клана. «Ты сам так и не понял?» «Нет». «Почитай местный форум, поймешь». «Что там читать? Один бред пишут». «Зря ты так». «Запомни, тебя администрация прикрывать будет, пока ты им нужен, а потом сольют». «Кого мне бояться? Этот сброд, что ли?» «Напрасно ты так. Здесь не десант, и поверь, если будет нужно, найдут способ, как тебя уничтожить». «Не боюсь я их». «Послушай, ты что, надеешься отсидеться за стенами твоего дома? Ты сам хорошо знаешь, что не получится в нем отсидеться, если толпа на дом попрет». «Отобьюсь. Это совсем не проблема». «Ты совсем головой не соображаешь. Ты перестреляешь их, а что дальше?»